Глава 35. Мила. Из-за исчезновения Ксюши нам не только отменили занятия на весь день, но и запретили выходить из жилого корпуса до особого распоряжения. По возвращении Катя с Наташей сразу же позвали посидеть в общем холле, но я отказалась, пояснив, что после утренней пробежки мне требуется душ. В нашем коридоре было непривычно тихо. Зайдя к себе, взяла полотенце и отправилась в ванную комнату. Залезла в душевую кабину и, отрегулировав воду, подставила голову, гудящую от беспокойных мыслей, под тугие струи. Мысли все время возвращались к Матвею. Я переживала, что директор примет несправедливое решение, и мой наставник незаслуженно пострадает. Кто-кто, а я-то знала, как легко попасть под жернова ложных обвинений и всеобщее осуждение. Матвей этого не заслуживал. Несмотря на свою необъяснимую странность, он всегда вел себя корректно, сдержанно и... справедливо, что ли? А еще я переживала за Ксюху. Благодаря своей взбалмошности и безалаберности, она и раньше умудрялась вляпаться в серьезные проблемы и нелепые истории, и частенько втягивала в них меня. Но сейчас... лучше бы втянула, вот честное слово, я бы, по крайней мере, не дала ей натворить настоящую глупость. Почему глупость? Учитывая удаленность и изолированность территории, выйти за ее пределы Ксюша не могла. Отсутствие средств связи лишали ее возможности связаться с кем-то извне. Поэтому вариант с прекрасным принцем, спасшим ее из заточения, я тоже сразу же отмела. Тем более сбегать она не собиралась. Там, за пределами Академии, ее ждали большие проблемы и замужество по принуждению. Чисто теоретически родители подруги могли выяснить, куда я уехала, и вполне могли предположить, что Ксюша сбежала со мной. Но попасть на территорию незамеченными они не могли. Да и не стали бы скрываться. Скорее наоборот, закатили бы такой грандиозный скандал, прежде чем забрать дочь, что Академию тут же закрыли бы. Зная подругу, я абсолютно не сомневалась и даже не рассматривала версии, что Ксюша не могла пойти погулять к озеру или вдруг решила заняться спортом. Это было не про нее. Конечно же, в прошлом она иногда составляла мне компанию на пробежках, но только если ей срочно требовалось похудеть в кратчайшие сроки. Оставалось два варианта, но они мне оба не нравились. Либо Ксюша влюбилась и сейчас просто гуляет со своим... кто бы это мог быть? Я понимала, что их обязательно найдут и накажут. Ситуация с Олиным заточением доказала, что наказание может оказаться значительно серьезнее, чем просто дежурство в конюшне или библиотеке. Но лучше пусть выяснится, что она нарушает правила Академии не заводить близких отношений с сокурсником, чем... О последнем варианте я думала с содроганием. Подслушанный в библиотеке разговор между директором и его заместителем Ириной Викторовной начинал обретать новый смысл. Воображение подкидывало страшные картины и нелепые предположения. Как бы глупо это ни звучало, Александр Яковлевич вполне мог оказаться маньяком, а подвал главного учебного здания – удобным местом заточения потенциальных жертв. Судорожно выдохнув, тряхнула головой и, выключив воду, закуталась в полотенце. Я срочно должна была что-то придумать, поговорить с Ириной Викторовной, предупредить подруг и Матвея, найти способ выбраться за пределы территории и привлечь внимание властей. Теперь у меня был весомый повод, пропала подруга, и сидеть сложа руки я не собиралась. Резко распахнула дверь ванной и, чуть не налетев на Олю, ожидающую меня в коридоре, громко ойкнула. Она виновато улыбнулась, а я, бросив взгляд на полупустой холл, схватила ее за руку и потянула к себе в комнату. «Прости, я не хотела тебя напугать». «Не оправдывайся», — отмахнулась я и, кивнув на кресло, предложила. «Садись, рассказывай. Давно тебя выписали?» «Нет, я только вернулась». Присев, Оля тактично отвернулась к окну, давая мне время надеть белье, футболку и джинсовые шорты. «Надо же!» Просушивая волосы полотенцем, буркнула я и, поймав растерянный взгляд, пояснила. «Я думала, ты там долго пробудешь. Нам толком ничего не говорили». «Не поверишь, но мне тоже». Скинув обувь, Оля поджала ноги под себя и, покраснев, поделилась. «Чуть с ума там от скуки не сошла. Если бы не Игнат...» «Знаю, видела». — хихикнула я, а девушка смутилась еще больше. Боясь спугнуть ее доверие и пытаясь выяснить чуть больше деталей, я постаралась принять максимально невозмутимый вид. Отвернулась и, взяв фен, принялась сушить волосы. Молчание немного затянулось, и Оля не выдержала первой. «Ты не подумай ничего такого», — немного заикаясь, пролепетала она. А когда я обернулась, поспешила объяснить. «Он просто меня навещал, и все». «Я так не думаю», — улыбнулась я, тут же поясняя свою позицию. «Нет ничего страшного в том, что вы друг другу понравились». «Есть», — тихо возразила Оля. И, вскинув на меня грустный взгляд, вздохнула. «У Игната есть невеста, а это значит...» «Ничего это не значит», — перебила я раздраженно и, отложив фен, подошла ближе. Присела на корточки и, глядя Оле в глаза, отчеканила. «Не придумывай. Если бы у него кто-то был, он бы так о тебе не беспокоился». «Я сама слышала». Всхлипнув, она скривилась, пытаясь сдержаться. Зажмурилась, но из-под длинных ресниц тут же потекли дорожки слез. «Может, ты не так поняла?» — поинтересовалась я робко. «Нет», — быстро утерев слезы, Оля судорожно выдохнула и, покачав головой, протараторила. «Я слышала их разговор с Матвеем. Свадьба в сентябре, и дело давно решенное. У нас нет шансов». «А ты пробовала спросить у Игната напрямую?» Нахмурившись, намекнула я. «Он первый об этом заговорил». Голос Оли стал безжизненно спокойным. «Я не давала повода, но он сказал, что мы не можем быть вместе, и что он поможет мне сбежать в ближайшее время». «Сбежать, значит?» Пророкотала я, всерьез разозлившись на Матвея и его идиота-братца, который сам создал эту ситуацию и не подумал о последствиях. «Да, но я решила, что не стоит торопиться». «Ну что ты?» — перебила я подругу и, криво усмехнувшись, добавила. «Отличная идея, только сбежим мы вместе, и помощь Игната нам не понадобится». «А?» «И остальных девчонок прихватим», —